В городе Кесон возведены бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Их торжественное открытие состоялось 5 октября. По обеим сторонам бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира выстроится в строй почетный караул сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и рабоче-крестьянского красного ополчения и установлены воинские знамена. На церемонии присутствовали ответственные работники партии, государства и армии, в том числе Ким Юн Нам и Чер Юн Хе, работники соответствующих органов, представители тех единиц, которые внесли вклад в установление бронзовых статуй великих вождей, заслуженные ветом работники, военнослужащие Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, трудящиеся и учащиеся города Кесон. Бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира открыли ответственные работники партии, государства и армии провинции Северной Фанхи и города Кесон. К статуям возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Затем были возложены корзина цветов от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Госсовета, Президиума Верховного народного собрания и Кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики, корзина цветов от имени жителей города Кесон и еще корзина цветов от имени органов партии и власти, организаций трудящихся, учреждений, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов провинции Северной Фанхи и города Кесон, воинских частей Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск. Участники церемонии отдали низкий поклон перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. С речью выступил член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам. Он сказал: «Город Кесон, бывший отсталый потребительский город, превратился в современный город легкой промышленности, сливет городом исторической и культурной ценности, гордящимся славной культурой нации, и добился крутого поворота в жизни населения. Это немыслимо в отрыве от мудрого руководства Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые всю жизнь шли по пути патриотизма и самоотверженного служения народу. Руководящие работники, партийные и беспартийные трудящиеся города Кесон должны, храня в сердцах дорогой облик вождей и предшественников, крепче сплотиться вокруг уважаемого Ким Чен Ына и энергично бороться за построение могучего социалистического государства, за воссоединение Родины и победное завершение чеченского революционного дела», подчеркнул Ким Юн Нам.